Второй урок. Во имя облаченного в солнце Мазды, который пронизывает Зарвана Корана, во имя вечного и единого, который пребывает во всяком живом дыхании, мир всем, слава всем. Молитва. О святой и всемогущий, сердцевина моего подлинного бытия, пронизывающий все мое существо, тебе я с трепетом поклоняюсь, ибо я узнал в самом себе твое божественное присутствие. Вдохни же в меня дыхание жизни, чтобы я ощутил живущую душу моего бытия и познал силы, скрытые в недрах моей мысли, чтобы каждый шаг открывал мне новое знание, чтобы с каждым вдохом я сознавал совершенство моей истинной природы, чтобы с каждым выдохом очищался, наполняясь божественным светом, подобно солнцу, которое сияет посреди бескрайних небес. Я принадлежу природе, жить в гармонии с ней и видеть во всех вещах великое единство. Таково да будет отныне мое самое глубокое желание. Покой и ясное сознание пусть осветят мой путь, дабы я не заблудился во мраке, но всегда пребывал в свете знания и истины. Да будет так, и благо всему сущему. Гармонизация работы мозга. Слух и уход за ногами. Познай самого себя. Второе – ритмическое упражнение. Распознавание. Какую бы цель мы ни преследовали в жизни, в любом случае для достижения желаемого нужно приложить определенное усилие и обладать свойством, которое всегда обеспечивает успех – уверенность в себе. Чтобы уметь жить, надо любить жизнь. Самая суть жизни – это любовь и ее верная спутница – мудрость. Любовь и мудрость наделяют жизнь подлинным богатством, ради которого стоит жить. Ведь жизнь такова, какой мы ее делаем. Мы сами создаем условия своего существования. Тут уместно будет сравнить человека с цветком или деревом. Посадим семя в землю, начнем поливать его, ухаживать за почвой, и этого будет довольно. Остальное зависит от самого семени. Если оно готово перейти в новое состояние и внешние условия благоприятны, тогда появляется росток, который даст начало цветку или дереву. Мы, люди, считаем себя существами высшего порядка, но оправдано ли наше убеждение? На этот вопрос каждый человек находит свой ответ. Никто не может ответить за другого, и мы должны решать все основные проблемы нашей жизни самостоятельно. Для нормального роста и развития семени необходима почва, а рыбе – вода. И подобным образом человеку, если он хочет достичь совершенного знания, счастья, гармонии с природой, необходимо здоровье. Однако здоровье не является целью жизни и высшим идеалом человека. Оно представляет собой лишь одно из качеств существования, неотделимое от жизни. Там, где нет здоровья, нет еще и подлинной жизни. Она только стремится возникнуть. Здоровье – это путь, который ведет к знанию, духовному свету, блаженству. Стремясь лишь к здоровью, человек не смог бы превзойти животных, ведь они болеют реже и не заботятся ни о лечении, ни об искуплении грехов. Поскольку человек подвержен многочисленным недугам, он не способен таким способом возвыситься над животными. Прежде чем достичь высшей ступени развития, нужно вернуться на уровень наших собратьев по существованию. Животные могут научить человека подлинной жизни. Они для нас – образец здоровья и одновременно зеркало, в котором отражаются все наши недостатки. Прежде чем действительно подняться над животным миром, человеку предстоит основательно поработать над собственными пороками. Не только обрести совершенное здоровье, но и научиться управлять своими страстями, установить гармонию ума и тела. Только тогда мы поднимемся на следующую ступень эволюции, осознаем, что все элементы мира готовы служить нам, что они лишь кажутся обособленными и отдельными от нас. Что мне делать, чтобы избавиться от страданий, чтобы быть здоровым? Этот вопрос возникает всякий раз, когда выясняется, что не мы управляем стихиями, а они нами. Вместо того, чтобы повелевать, мы подчиняемся, сетуем на судьбу и ведем бессмысленные споры, вместо того, чтобы наслаждаться свободой и сиянием вечной мысли, Мазды. Нам чрезвычайно важно быть здоровыми, потому что болезни и расстройства не позволяют человеку достичь тех высот, откуда видна чудесная и беспредельная красота Вселенной. Осознав свою слабость, мы страстно желаем спасения от недугов и твердо решаем восстановить здоровье. Впервые познав сладость жизни, мы стремимся ее продлить. Красота юности чарует наш взор, в ушах звенит радостный смех. Мы бы хотели играть и веселиться, словно дети. Как бы это было чудесно! Лица проясняются, морщины исчезают без следа, кожа опять гладкая, нежная, волосы приобретают прежний цвет, возвращается юный голос, глаза сияют, подобно утренней звезде. Гибкость, изящество, ощущение легкости во всем теле и никаких забот. После столь чудесной метаморфозы поистине и небо, и земля будут казаться новыми. Такой благодатью может наделить нас мать природа, если мы прислушаемся к ее голосу. Тому, кто доверился ей, природа говорит очень простым и ясным языком. Она готова позаботиться о каждом из нас. На самом деле природа никому не отдает предпочтение. Ее щедрость не знает предела, и ее творческая энергия неиссякаема. Эту благодать мы будем получать ежедневно, сознательно вдыхая галаму, централизующий и неделимый принцип жизни, который формирует живые клетки из элементов мира. Наши ученики поймут сказанное здесь лучше, когда начнут обозревать законы природы. Особое значение мы придаем состоянию чувств, поскольку страстные поиски знания нередко сбивают человека с верного пути, и он долго блуждает во мраке. Мы все наделены совершенным телом, но многие не умеют ценить этот дар. Люди относятся к обители духа довольно небрежно, часто забывают о своих обязанностях перед ней и в результате забредают в такие дебри, из которых нелегко выбраться. Опасна чрезмерная мечтательность, а духовность чрезмерной не бывает. Однако последнюю нередко путают с фантазиями на духовные темы. Мы хотим обратить на это особое внимание наших учеников. На начальной стадии эволюции мы все находимся во власти воображения, спим наяву и видим разные сны. Но когда некоторые из наших чувств пробуждаются, мы вместо того, чтобы упорно продолжать великое восхождение, застреваем на промежуточных этапах и опять погружаемся в грезы. Мы фантазируем удивительно много. Однако непомерно развитое воображение подавляет высшие чувства. Поэтому постараемся установить нормальное равновесие между различными функциями мозга. Тогда мы сможем воспринимать вещи более реально. Считать человека только духом или только материей одинаково неверно. Учитывая лишь один аспект существования и пренебрегая другим, мы никогда не придем к разумному выводу. И когда нарушено равновесие психических функций, атрофируются определенные центры мозга. Мы дети природы и должны развивать то, что она в нас заложила. Конечно, очень хорошо знать все о небесах и преисподней, о душе и грядущей жизни, но еще лучше знать настоящее, ибо завтрашний день сам позаботится о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Глубже узнав себя и постигнув красоту этой жизни, мы сможем по-настоящему оценить жизнь будущую. Когда ученики спрашивали Иисуса о рае, Он отвечал: «Кто не понимает дела земные, не поймет и небесных». Красота жизни в ее многообразии. Не нужно ничего отвергать и отбрасывать. Человек должен познавать себя. Самопознание позволяет нам увидеть единую природу всех людей, которая обычно скрыта за многими внешними различиями. И тогда мы можем действительно понимать и любить друг друга. Но тот, кто вмешивается в чужие дела, воображая себя знатоком людей, на самом деле лишь показывает свое невежество. Каждый из нас своеобразен и неповторим. Отбросить свои характерные особенности значит лишиться величайшего блага. Органист, который познал свой орган, считает его лучшим из инструментов и даже за более высокую плату не согласится играть на каком-либо другом. И хотя многие видят в органе лишь причудливый старинный механизм, хозяин может извлекать из него чудесные гармоничные звуки. И как органист все больше и больше любит свой инструмент, так и мы постепенно проникаемся любовью к своему телу, узнавая и приводя к гармонии его уникальные свойства. Мы не отбрасываем ничего, но приобретаем многое. Наш дом не в заоблачных высях и не в подземном царстве, а на земле. И для нас важнее всего то, что происходит здесь и в настоящее время. Однако люди значительно больше интересуются Марсом. Не странно ли это? Мы стремимся получить сведения о Луне, ее географии, обитателях, но так мало знаем о собственной планете, о людях и особенно о себе самих. Лишь немногие пытаются сделать жизнь по-настоящему счастливой. Отчего же так происходит? Мы осуждаем чужие грехи, сетуем на Творца или на пророков, возвестивших его закон, и не сознаем, что беспорядок в этом мире творится по нашей, а не по чьей-либо чужой вине. Не желая углубляться в философию жизни, мы ищем счастье в богатстве. Корыстные стремления овладевают людьми, и они готовы использовать самые низменные и самые безумные средства наживы. В результате человек деградирует к низшим, уже почти животным стадиям. Мы ищем всевозможные способы, чтобы извлекать выгоду из наших братьев и сестер, и это безобразное мошенничество называем наукой. Печально сознавать, но именно так развивается наша цивилизация. Долог и извилист – путь опыта или эксперимента, тогда как путь подлинного знания – короткий и прямой. На первом уроке мы специально занимались зрением, фиксируя взгляд на определенном объекте. Тем самым мы укрепляли различные части глаз, в особенности мышцы хрусталика, которые обеспечивают аккомодацию и чрезвычайно важны для зрительного восприятия. Чем быстрее вибрации глаз – тем яснее зрение, а вместе с ним и мышление. Мы научились правильному ритмичному дыханию. Напомним, что во всех этих упражнениях нужно выдыхать максимально возможное количество воздуха. Обычно люди привыкают к короткому дыханию, при котором легкие запустевают недостаточно, чтобы ускорять кровообращение и стимулировать выработку энергии в центрах нервной системы. В этом случае кровь течет медленно, и нервная система не способна накапливать достаточное количество энергии для поддержания и продления жизни. Сейчас мы займемся слухом. Это чувство должно быть развито очень хорошо, поскольку наше несчастье происходит большей частью из-за недоразумений. В оригинале игра слов. По-французски «недоразумение» буквально означает «плохо расслышанное». Примечание переводчика. Плохо расслышав собеседника, мы неверно понимаем его намерение. Несомненно, все любят истину, и вообще говоря, никому не хочется слушать или повторять ложь. Но из-за расстройства восприятия и некоторых других психических функций люди довольно часто слышат не то, что было сказано, и повторяют то, чего не слышали. Если для зрения чрезвычайно важно прямое положение позвоночника, то слух зависит от состояния ног. в частности от активности нервных волокон стоп. Действительно, когда ноги холодные и мокрые, быстро мерзнет все тело и слух слабеет. С другой стороны, даже в сильную стужу мы можем чувствовать себя вполне сносно, пока тепло и сухо ногам. Но стоит им промокнуть, и тело вскоре цепенеет от холода. Известно также, что при простуде, которой приводит охлаждение ног, мы слышим особые шумы, очень мало похожие на музыку Моцарта. Люди приписывают расстройство слуха разным причинам, однако главное из них – обычное переохлаждение. И хотя ноги играют в нашей жизни очень важную роль, мы относимся к ним с постыдным пренебрежением. Даже люди, которые утверждают, будто гордятся своими ногами, на самом деле совсем не заботятся о них. Тут можно вспомнить про китайских женщин. Они с юных лет вынуждены носить очень маленькую обувь, которая не позволяет ступням расти, поскольку миниатюрные ножки считаются признаком благородства. Несчастные терпят эти муки во имя цивилизации. Людям других стран повезло больше. Кажется, кроме Поднебесной, нигде нет столь варварского обычая. И все же не слишком спешите соболезновать нашим китайским друзьям. Так ли все разумно у нас? Китаянок приучают мучиться с детства. У нас же и вполне взрослой женщине может прийти в голову, что большие ступни сильно портят внешность. И тогда эта дама, по собственной воле, покупает себе обувь на размер меньше, чем нужно, а потом, конечно, страдает от мозолей и прочих неприятностей. Мы любим дурачить самих себя и слишком легко поддаемся внушению. Какой покупательнице не понравится, если приказчик в обувном магазине скажет ей: «Уж не знаю, мадам, найдется ли у нас что-нибудь для такой маленькой ножки». Он знает, что дама носит 35,5, и она чувствует, как жмут туфли. Не мешало бы взять на размер побольше. Но лесть действует подобно гипнозу. Приказчик, если он пройдоха, не спрашивает размера обуви у покупательницы, но заявляет: «Вам нужно 32,5». Ловкий малый знает свое дело. Он даст примерить 36,5, потом извинится, скажет, что, пожалуй, лучше будет 32, и покупательница унесет с собой туфли 36 размера. Жертвы такого обмана нередко гордятся собой. Подумать только, ноги уменьшаются с каждым годом. На самом же деле тесная обувь только портит ноги и разрушает равновесие всего организма. Восточные люди обычно очень хорошо заботятся о своих руках и ногах и потому способны достигать великой ясности ума и силы духа. Мы ухаживаем за ногами ради того, чтобы сохранить активность многочисленных нервных центров, которые там располагаются. Деятельность этих центров сказывается на состоянии всей нервной системы. Вот почему, когда ноги подвергаются неблагоприятному воздействию, страдают также уши и нос. Многие знают по опыту. Если пошевелить замерзшим большим пальцем ноги, как правило, возникает желание чихнуть. С другой стороны, когда после переохлаждения организма расстраивается слух, его можно восстановить, энергично растирая пальцы ног, предварительно хорошо высушенные. С незапамятных времен было принято тщательно ухаживать за ногами. Различные религиозные ритуалы включали ежедневное омовение стоп, обтирание их и даже умащение благовониями. Если вы хотите обладать хорошим слухом и одновременно усовершенствовать орган обоняния, чаще мойте ноги. Тогда они станут мягче и красивее. Уменьшайте нагрузку на пятки, распределяя вес тела равномерно по всей подошве. Поначалу это может показаться неудобным и странным, но вскоре вы научитесь сохранять равновесие, и затруднения исчезнут. Вы приобретете более изящную осанку и совсем не будете уставать при ходьбе. Напротив, она станет самым приятным способом передвижения. Постепенно более продолжительные прогулки войдут в привычку. С радостью и легким сердцем вы будете шагать по горам, по долам, помня, что дыхание – это жизнь. Летом полезно проветривать ноги. Если обстоятельства позволяют, желательно носить сандалии. Необходимо часто омывать и затем насухо вытирать ноги. Хорошо, если люди, которые симпатичны вам и обладают благоприятными магнетическими вибрациями, умастят ваши ступни благовонными мазями. И мы рекомендуем больше ходить босиком. Прекрасно пройтись летним утром по росистой траве. Такие прогулки особенно полезны натурам эмоциональным. Когда вы принимаете росяную ванну, теллурические, земные, токи отводят от вашего тела всевозможные вредоносные эманации. Также очень полезно бродить в теплый солнечный день по прибрежным песчаным отмелям. Но не забывайте, прежде чем обуться, досуха вытереть ноги. Теперь несколько слов об обуви. Шелковые чулки предохранят вас от многих расстройств нервной системы. Хлопок, напротив, очень вреден для ног. И еще хуже – полушерстяные и синтетические ткани. Если шелка нет, имейте в виду, что шерсть гораздо полезнее хлопка. Однако еще лучше обертывать ноги лоскутами тонкого льняного полотна или носить под чулками или носками мягкие шелковые туфли. Шелк – превосходный электрический изолятор и потому препятствует потере энергии в нервных окончаниях и сохраняет тепло тела. Заботьтесь о ногах, ведь именно они несут вас к знанию и мудрости. Уделяя внимание мелочам жизни, мы учимся понимать свою природу и управлять ею. Мы слишком поверхностно судим обо всем, слишком поспешно делаем выводы. Это происходит от беспокойства и нервозности, которые еще усиливаются от того, что мы легко поддаемся чужим влияниям, не стремимся поступать самостоятельно и даже не помышляем о совершенном самоконтроле. Конечно, мы не прочь создать что-нибудь значительное, но забываем, что грандиозные строения, которые высятся перед нами, были воздвигнуты не в один миг. Их складывали камень за камнем многие годы. Мы слишком нетерпеливы, и оттого наша жизнь лишена цели. Нам хочется славы, величия, богатства, власти. Но многие ли, став великими, сохранили свое величие? Истинно говорю вам, если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Лишь чистые, невинные и кроткие достойны подражания. Подлинное величие не в личности человека, но в делах. Только великие дела приносят плоды, способные насытить странника всей ее доли смуты. Такие дела живут в веках и постоянно обращаются к людям, напоминают им об их собственных возможностях. Надо научиться жить в согласии с внешними условиями и обстоятельствами. Тогда мы найдем подходящие средства и избавимся от всего, что мешает нашему развитию, поскольку конечная цель существования всякого индивидуума – подняться на высшую ступень эволюции. Нам недостает практики в большей мере, чем теории. Пытаясь основать свое развитие на умозрительных концепциях, мы лишь блуждаем среди множества миров, словно бесплотные духи, которые тщетно пытаются воплотиться. Теории переполняют нас. Бесчисленные, разнообразные, противоречащие друг другу, и из них нужно составить единое целое, не потеряв отдельных частей. К решению нужно продвигаться внимательно, спокойно, вдумчиво, иначе легко впасть в отчаяние. Эта проблема жизни поистине грандиозна и чудесна. Она требует от нас особых качеств. Мы должны обладать телом, способным совершить необычайные усилия. Человек, который не приобрел такой способности, падет во прах, не успев даже приблизиться к великой тайне. В своей борьбе за первенство и жизненные блага мы рано или поздно осознаем простую истину. Две вещи не могут находиться в одном месте одновременно, и также одна вещь не способна одновременно присутствовать в двух разных местах. Однако, чтобы научиться сохранять свое место, свою часть пространства, мы должны точно знать свое истинное положение и в первую очередь думать о своем индивидуальном счастье. Это счастье будет светить другим людям и даст им образ, достойный подражания. пусть все послужит для нашего высшего блага. Повсюду в природе действуют два предельных принципа, два диаметрально противоположных фактора. Их можно назвать по-разному: магнетизм и электричество, активность и пассивность, энергия и материя, дух и тело. Обозначение не играет роли. Оба принципа необходимы. Пытаясь отбросить один из них, мы в конце концов придем к отрицанию другого. Поэтому всегда следует избегать крайностей, но направлять обе тенденции к общей цели. Первым делом нужно внимательно наблюдать за состоянием своего тела. Без этого мы не сумеем взять в руки собственную судьбу. Любая особенность в состоянии и положении нашего тела, например, стоим ли мы, сидим или лежим, выпрямились или нагнулись, работаем или отдыхаем, так или иначе сказывается на работе нашего мозга и чувств. Как уже говорилось, человеческое тело совершенно подобно совершенному музыкальному инструменту и лишь требует правильной настройки. И хотя в нас пребывает дух и божество, мы не в силах улучшить положение своей души без глубокого преобразования тела и чувств. Но когда весь организм развивается гармонично, душа начинает открывать свои сокровища. Только что изготовленное фортепиано безупречно, но еще нуждается в настройке. У него все есть: клавиши, молоточки, струны, крышка и так далее. Отчего же оно расстроено? Ни один исполнитель не сможет продемонстрировать свое мастерство за таким инструментом. И любая критика в данном случае была бы неуместна. Однако мы изо дня в день совершаем одну и ту же ошибку. Судим о предмете лишь по внешности, не учитывая важнейших обстоятельств. Одна фальшивая нота нарушает всю гармонию. Чтобы создать прекрасное произведение, художник выбирает лучший материал. Нельзя требовать многого от мастера, если у него в распоряжении только плохие краски, грязная кисть и старая мешковина вместо холста. Нельзя рубить лес тупым топором. Не поможет никакая сноровка. Не мешает повторить подобные старые истины и отнестись к ним внимательнее. Чтобы держать свои инструменты в порядке, необходимо избегать суеты, скуки, нервозности, сомнений и искушений, а они все происходят от невнимательности. За какое бы дело мы ни брались, сначала стоит поразмыслить. Мы сможем действовать вполне сознательно, когда подчиним все физические функции психическим, и это также позволит нам ощущать любые движения духа и души. Если ум покоится на гармоничном сочетании природных инстинктов, если он сознает все функции и все потребности организма, уверен в себе независимо от ситуации, всегда концентрирован и уравновешен, если он управляет волей и обращает всякое обстоятельство на благо индивидууму, лишь тогда индивидуум наслаждается совершенным здоровьем и, значит, дышит ритмично. Живые существа сознают себя в дыхании и не сознают себя вне дыхания. Направляя этот процесс с помощью ума, мы сможем осуществить все наши разумные желания. При ритмичном дыхании инстинктивная жизненная сила, проявляясь в легких, ускоряет кровообращение. Кровь интенсивнее очищается от углекислоты и в результате активнее работает сердце. Вдыхая и выдыхая, мы сосредоточиваем ум на галаме, централизующем и неделимом принципе жизни, сопровождаем мыслью приходящий и уходящий воздух. При этом благотворное действие ощущается сразу. Индивидуальное дыхание поддерживает равновесие нервной системы, способствует образованию электрического флюида. Последний вырабатывает вибрации различных центров мозга, тем самым усиливая интеллектуальные способности и улучшая память. Поскольку на этой стадии ум контролирует все функции организма, вам уже не нужны гимнастические и прочие упражнения. Индивидуум вполне уравновешен физически, морально и интеллектуально. Когда все 12 чувств пробуждены, вы занимаетесь лишь полезной и благотворной работой, не растрачиваете напрасно энергию и жизненные ресурсы. Любую болезнь можно вылечить очень простыми средствами. По сути, достаточно лишь желания самого индивидуума, которое усилено волей и выражено в ритмичном дыхании. Когда мы научимся такому самоисцелению, наш дух при посредстве разума откроет для себя путь к новым удивительным мирам. Маздознан указывает этот путь с помощью простых и ясных выражений. Те, кто хочет обрести подлинное здоровье собственными силами, найдут в этом учении все необходимые указания. Последние, впрочем, совсем не категоричны. Маздознан учит, что для нас важнее всего знание о наших скрытых силах и возможностях. Нам принадлежат все блага земные и небесные, но чтобы ими воспользоваться, нужны определенные инструменты. Человек способен избавиться от власти внешних обстоятельств. Однако для этого он должен познать себя настолько, чтобы увидеть свою глубокую связь с природой и научиться использовать естественные законы. Нужно только освоить некоторые очень простые способы управления жизнью, и тогда мы насладимся здоровьем и счастьем. Религиозная практика возвысит и облагородит наш разум. Тело, которое вполне контролируется умом, уже не может быть препятствием для духа. Напротив, благодаря такому разумному контролю, организм постоянно накапливает и сохраняет энергию, необходимую для работы мысли. Нужно осознавать все происходящее, чтобы достичь глубокой концентрации и счастья. Определенная симметрия позы и изящество движений – важные условия хорошего здоровья. Физические вибрации нашего организма пробуждают те или иные психические вибрации в зависимости от нашей позы и походки. С другой стороны, благодаря силам, исходящим от океана божественной любви, дух оживляет тело. Второй ритмический урок. Примите исходное положение стоя. Руки свободно опустите вдоль тела, голову держите прямо, подбородок немного втяните. Взгляд должен быть устремлен к темному предмету, укрепленному в 2 метрах от вас, можно и дальше, на уровне глаз. Тело полностью расслаблено. Лишь позвоночник, оплот души, твердый и прямой. Вес тела не сосредоточен на пятках, но равномерно распределяется по всей поверхности ступней. Чтобы найти равновесное положение, достаточно немного покачаться взад-вперед. Рот закрыт, но зубы не сомкнуты. Кончик языка касается нижних резцов, как и в первом уроке. Чтобы расслабить тело в положении стоя, нужно выдохнуть максимально возможное количество воздуха и слегка согнуть колени. Выдвинуть их вперед примерно на сантиметр. Тогда вес тела естественным образом распределится по подошвам, ноги расслабятся и станут гибкими. Это важно, поскольку жесткость в коленях передается всему телу и вызывает напряжение в органах брюшной полости. Выполнив подготовительное упражнение из первого урока и достигнув состояния релаксации, на 3 или 4 секунды задержите дыхание. Затем в течение 7 секунд вдыхайте. При этом мысленно следите за движением воздуха и поднимайтесь на носки, пока не перенесете вес тела на большие пальцы ног. В таком положении на 3 или 4 секунды остановите дыхание. Выдыхайте в течение 7 секунд, постепенно возвращаясь к исходному положению. Не переносите вес на пятки. Пусть они лишь касаются пола и не несут никакой нагрузки. Теперь во время вдоха постепенно сжимайте кисти в кулак, так чтобы к моменту остановки дыхания они были очень крепко стиснуты. Следите за тем, чтобы напрягались только мышцы кистей. Ни в коем случае не стискивайте зубы. Во время выдоха постепенно раскрывайте кулаки и расслабляйте руки. Упражнение должно продолжаться не более 3 минут. Для начала выполняйте его лишь 2 раза в день. Наиболее благоприятное время – утром, после пробуждения. Не следует заниматься после обеда. Можно выполнять второе ритмическое упражнение сразу после первого, если вы уже практиковали первое 2 недели и научились свободно вдыхать и выдыхать в течение 7 секунд. Попробуйте выполнять упражнение на ходу, при этом отмеряйте время шагами. Вдыхайте, одновременно сжимая кулаки, за 7 шагов. Задержите дыхание на 3 шага и выдыхайте в том же ритме, разжимая кисти. 10 минут ходьбы с сознательным контролем дыхания принесут вам больше пользы, чем длительная прогулка с рассеянными мыслями. Уже после первых занятий вы почувствуете свою внутреннюю энергию. В ступнях появится электрическая сила, которая обострит ваш слух и духовное восприятие. Закончим этот урок небольшой притчей. В одной деревне заболел мальчик, у него была сильная рвота. Соседка поведала об этом своей тетке и добавила, что у ребенка блевотина черная, как ворон. Тетка, которая жила в дальнем селении, вспомнила слова племянницы, когда вернулась домой, и рассказала своим односельчанам о том, что мальчика вырвало черным вороном. Слух распространился по всей округе, и вскоре родилась легенда о мальчике, у которого однажды изо рта выпорхнули 3 черных ворона. Научимся же не воспринимать слухи буквально, но отыскивать истину, скрытую в каждом слове. Ведь рассказчик, передавая чужие слова, вовсе не стремится их исказить. Не стоит судить о вещах, людях и событиях только по виду и слухам. Будем благоразумны, и в конце концов окружающие перестанут вмешиваться в наши дела. Но прежде всего займемся собой сами. Нечего ждать, пока кто-то другой захватит корабль. Надо крепче держать штурвал, и берег скоро покажется на горизонте. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.